Глава 17. Пятница, 18 марта. Пробудившись, я обнаружил свою 8-летнюю дочь, спящей между мной и моей бывшей женой. Из готического, как в кафедральном соборе, окна, высоко в стене лился утренний свет. Когда я раньше жил здесь, оно всегда действовало мне на нервы, потому что впускало с позаранок слишком много света. Глядя на световой узор на наклонном потолке, я мысленно прокрутил случившееся вчера и вспомнил, что в итоге выпил в ресторане почти всю бутылку вина, оставив один бокал. Я отвез Мэгги домой, проводил в квартиру, где увидел, что наша дочь уже спит в собственной постели. Потом, отпустив приходящую няню, Мэгги откупорила еще одну бутылку вина. Когда и с ней было покончено, она взяла меня за руку и повела в спальню, которую мы делили 4 года. А потом следующие 4 года уже нет. Сейчас меня беспокоило, что после выпитого я совершенно не помнил, стало ли мое возвращение в спальню триумфом или наоборот фиаско. Также не мог восстановить в памяти, какие слова я говорил и какие обещания, возможно, давал. Это нечестно по отношению к ней. Я повернул голову и увидел, что Мэгги тоже проснулась и смотрит на ангельское личико нашей спящей дочери. «Что нечестно?» «То, что она увидит тебя здесь. Она может проникнуться ненужными надеждами или понять все неправильно». «Как она сюда попала?» «Я ее перенесла. У нее опять был кошмар». «Как часто ей снятся кошмары?» «Обычно всегда, когда она спит одна». В своей комнате. Получается, она все время спит здесь? Что-то в моем тоне ей не понравилось. Только не начинай. Ты понятия не имеешь, каково это растить ребенка в одиночку. Я знаю, я ничего и не сказал. Так как мне лучше сделать, уйти до того, как она встанет? Я мог бы одеться и сделать вид, что только сейчас зашел. Забрать тебя и довести до твоей машины. Не уверена, лучше оденься, постарайся ее не разбудить. Я выскользнул из постели, забрал свою одежду и направился по коридору в ванную. Меня смутило, насколько ее отношение ко мне изменилось за ночь. Всему причиной алкоголь, решил я. Или, вероятно, что-то сделанное или сказанное мной после того, как мы добрались до квартиры. Я быстро оделся, вернулся в спальню и осторожно заглянул внутрь. Кейли все еще спала. С руками, раскинутыми в стороны по подушкам, она походила на ангела с крыльями. Мэгги натягивала футболку, а ее тренировочные штаны я помнил еще со времен нашего брака. Я приблизился к ней. «Я пока пойду», — шепнул я. «То есть как это?» — раздраженно отозвалась она. «Я думала, ты отвезешь меня до машины». «Но я понял, ты не хочешь, чтобы девочка, проснувшись, меня увидела. Так что давай я перехвачу где-нибудь кофе, и через часок мы все вместе поедем за машиной, а потом я подброшу Хелли до школы. Могу даже забрать ее позднее, если хочешь. У меня сегодня нет плановых слушаний». «Даже так? Ты собираешься возить ее в школу и из школы?» «Она моя дочь. Ты разве ничего не помнишь из того, что говорилось вчера вечером?» Она подвигала нижней челюстью, и опыт подсказывал, что сейчас вступит в бой тяжелая артиллерия. Чего-то я недопонимал. По какой-то причине Мэгги вдруг переключила скорость. «Да, конечно, но я подумала, ты это просто так. То есть?» «Я думала, ты стараешься выведать насчет своего дела. Ну или затащить меня в постель, не знаю». Я рассмеялся и покачал головой. Все вчерашние фантазии насчет нас с ней быстро растаяли. «Не я тащил кого-то по лестнице в спальню», — хмыкнул я. «О, значит, все-таки из-за судебного дела. Ты хотела разнюхать, что мне известно». Я долго не отвечал, глядя на нее. «Мне тебя не переиграть, верно?» «Да, когда ты не искренен, когда ведешь себя как судебный адвокат». В состязаниях по словесному метанию ножей из нас двоих она всегда оказывалась лучшей. По правде сказать, меня устраивало, что в нынешнем моем деле изначально из-за конфликта интересов мне не пришлось схватиться с ней в суде. По прошествии лет некоторые люди, преимущественно адвокаты, пострадавшие от Мэгги в зале суда, стали утверждать, дескать, затем я на ней женился, чтобы не сталкиваться с ней в профессиональной сфере. «Ладно, слушай», — сказал я, — «я вернусь через час. Если хочешь прокатиться до своей машины, которую ты не могла вчера везти, потому что перебрала, то будь готова к этому времени и собери Хейли». «Не надо, мы возьмем такси». «Я довезу вас». «Нет, мы возьмем такси». «И говори потише». Я бросил взгляд на дочь, все еще спящую, несмотря на словесную перепалку родителей. «А как насчет нее? Ты хочешь, чтобы я повел ее куда-нибудь завтра или в воскресенье?» «Не знаю. Позвони мне завтра». «Прекрасно. До свидания». Мы расстались в спальне. От ее многоквартирного дома я прошагал вниз по Дикинс-стрит полтора квартала, прежде чем нашел свой Линкольн, неуклюже припаркованный у обочины. На ветровом стекле красовался штрафной талон за парковку у пожарного гидранта. Я сел в машину и бросил бумажку на заднее сиденье. Займусь ею при первой возможности. Не стану, как Льюис Рули, дожидаться судебных ордеров. В этом округе полно копов, которые с большой радостью арестуют меня по такому предписанию. Ссоры всегда вызывают у меня голод, и сейчас я просто зверски хотел есть. Я выехал к бульвару Вентура и направился в сторону Студио Сити. Было довольно рано, особенно учитывая вчерашние празднования Дня Святого Патрика. Я добрался до ресторанчика Дюпар возле бульвара Лорел Каньон, прежде чем тот наполнился людьми и занял столик в глубине зала, заказав несколько блинчиков и кофе. Стараясь выкинуть из головы Мэгги, я открыл портфель и вытащил блокнот и досье с делом Рули. Прежде чем погрузиться в документы, я позвонил в Глендейл Анхелю Левину, разбудив его. «У меня есть для тебя работа». «А ее нельзя отложить до понедельника? Я только пару часов назад вернулся домой. Хотел уже с сегодняшнего дня начать выходные». «Нет, это не может ждать, и после вчерашнего за тобой должок. Тем более ты даже не ирландец. Нужно собрать информацию об одном человеке. Накопать по максимуму». «Ладно, погоди минуту». Я слышал, как он кладет на стол телефонную трубку, вероятно, чтобы взять бумагу с ручкой. «Хорошо, выкладывай». «Некто по фамилии Корлис. Его доставили в суд вместе с Рули, помнишь, 7 марта? И вызывали его как раз вслед за Рули. Обоих вывели в зал в первой группе, и они вместе сидели в загоне. Теперь он пытается настучать на моего клиента, и я хочу знать о нем как можно больше, чтобы сунуть мордой в толчок». «А имя известно?» «Нет». «А за что его взяли?» «Нет, и даже не уверен, там ли он до сих пор». «Спасибо за помощь. А что, по его словам, наговорил ему Рули?» «Что избил какую-то суку, которая получила по заслугам. Смысл такой». «Ладно, что еще?» «Все, если не считать сделанного мне намека, что Корлис не первый раз этим занимается. Выясни, на кого он капал в прошлом, возможно, как-то пригодится. Поройся получше в его биографии. Люди из ведомства окружного прокурора обычно так не делают. Они боятся лишней информации, им проще оставаться в неведении». «Ладно, я займусь этим». «Дай мне знать, когда что-нибудь выяснится». Я закрыл телефон. Как раз подоспели мои блинчики. Я щедро сдобрил их кленовым сиропом и принялся за еду, одновременно вновь пролистывая следственные материалы, выданные мне прокурором. Единственным сюрпризом пока по-прежнему был отчет об орудии преступления. Все остальное, кроме цветных фотографий, я уже видел в папке, что собрал для меня Левин. Тогда я перешел к ней. Как и положено сыщику, работающему по найму, Левин нашпиговал досье всем, что попалось в заброшенный им невод. Здесь лежали даже копии штрафных талонов за неправильную парковку и повестки о вызове в суд за превышение скорости, которые Рули накопил за последние годы в большом количестве, не считая нужным их оплачивать. Такое обилие макулатуры сильно раздражало, так как приходилось продираться сквозь массу ненужных бумаг, чтобы добраться до чего-то более подходящего для защиты. Я просмотрел почти все материалы, когда к столику подошла официантка с кофейником, намереваясь заново наполнить мою чашку. Увидев на одном из отложенных в сторону цветных снимков разбитое лицо Реджи Кампо, она в ужасе шарахнулась от меня. «Простите», — сказал я, Я прикрыл фотографию одной из папок и махнул девушке, чтобы она вернулась, и та подошла и налила мне кофе. «Работа», — выдал я в качестве сомнительного объяснения. «Я не хотел вас напугать». «Могу только надеяться, что вы поймаете того ублюдка, который совершил такое». Она решила, что я коп. Вероятно, потому что не брился целые сутки. «Как раз это я и делаю». Она отошла, а я вернулся к досье. Когда вытягивал из-под папки фотографию Реджи Кампо, я обратил внимание на неповрежденную часть ее лица, его левую сторону. Что-то неожиданно поразило меня, пока я держал фото в таком положении. Волна узнавания, ощущение чего-то знакомого вновь накатило на меня, как в тот день, когда я впервые увидел ее цветной портрет. Но опять я не смог определить причину. Я чувствовал, что эта женщина похожа на какую-то другую, которую я знал или которую, по крайней мере, видел раньше. Но на какую? Я не сомневался, что буду терзаться вопросом, пока не вспомню, и размышлял об этом, потягивая кофе и барабаня пальцами по столу, а потом решил кое-что попробовать. Я взял изображение Кампо и согнул его вдоль, так, чтобы на одной стороне оказалась правая, опухшая сторона лица, а на другой – безупречно левая. Затем я положил сложенное пополам фото во внутренний карман пиджака и встал из-за стола. В туалетной комнате никого не было. Я быстро подошел к раковине, наклонился, достал карточку и переложил ее сгибом к зеркалу левой стороной. Отражение создало целый образ здорового лица. Я пялился на него довольно долго, пока, наконец, не понял, где оно мне встречалось. «Марта Рентерия!» – пробормотал я. Дверь в туалетную резко распахнулась, и вихрем ворвались двое подростков, прямо на ходу расстегивая ширинки. Я быстро отдернул снимок от зеркала и сунул в карман, повернулся и зашагал к двери. На выходе меня настиг взрыв хохота. Вернувшись за столик, я собрал свои папки и фотографии и сложил все в кейс. На столе в качестве оплаты счета и чаевых оставил весьма приличную сумму и в спешке покинул ресторан. Такое впечатление, что у меня пошла аллергическая реакция на какую-то еду. Лицо горело, под воротничком выступил пот. Казалось, я слышу, как колотится под рубашкой сердце. Через 15 минут я остановил машину перед хранилищем на Окснард-авеню в Северном Голливуде. Там, за двойными дверями гаража, в моем распоряжении 1500 квадратных футов площади, которые принадлежат человеку, чьего сына я защищал по делу о хищении средств. Я помог ему избежать тюрьмы, уладив дело до суда. Вместо гонорара отец предоставил мне этот склад на год в бесплатное пользование. Но его сын, подсевший на наркотики, продолжал то и дело попадать в беду, и, соответственно, мой срок бесплатного владения все время продлевался. Здесь находились материалы по закрытым делам, а также два других автомобиля марки Линкольн. В прошлом году, когда мне перепала кругленькая сумма, я купил сразу 4 Линкольна, чтобы уменьшить стоимость страховки. Идея была в том, чтобы использовать каждый из них до тех пор, пока пробег не составит 60 тысяч, а затем передать в прокат автомобилей, занимающийся доставкой пассажиров в аэропорт и обратно. Пока что мой план работал. Я ездил уже на втором Линкольне, и скоро подходила очередь третьего. Подняв одну из дверей гаража, я прошел к архиву. Подписанные коробки с документами располагались в хронологической последовательности на стеллажах. Я нашел полки с делами двухлетней давности и водил пальцем по спискам имен, пока не наткнулся на Хесуса Менендеса. Я снял коробку с полки на пол и опустился на корточки. Дело Менендеса закончилось быстро. Он почти сразу признал себя виновным, и окружной прокурор даже не успел толком им заняться. Поэтому его дело состояло всего из 4 папок, да и те большей частью содержали копии документов, относящихся к полицейскому следствию. Я перебрал бумаги в поисках фотографий и, наконец, в третьей папке нашел то, что искал. Хесус Менендес признался перед судом в убийстве Марты Рентерия, 24-летней танцовщицы. Она была смуглой брюнеткой с темными глазами и широкой белозубой улыбкой. Ее нашли с ножевыми ранениями в своей квартире в районе Панорама-Сити, перед тем, как заколоть ее избили, и удары в противоположность Реджи Кампо пришлись на левую сторону ее лица. Я нашел в деле ее фото крупным планом, с прилагающимся отчетом о вскрытии, и вновь согнул снимок вдоль, так, чтобы на одной половинке осталась нетронутая часть лица. Сидя на полу, я положил перед собой обе сложенные вдвое карточки, Реджи Кампо и Марты, и приставил одну к другой по линии сгиба. Не считая того, что одна из женщин умерла, а другая нет, обе половинки почти идеально подошли друг к другу. Женщины были настолько похожи, что могли бы сойти за сестер.